Простим отцов усталую небрежность и матерей припадочную нежность, их просто не хватает на детей. Россия наша держится на бабушках, и вся Россия в бабушках, как в башенках невыветренной совести своей. О них обыкновенно не заботятся, и все-таки они всегда в цене, поскольку не бывает безработицы у бабушек в таинственной стране. С глазами всепрощающе печальными они в домах ютятся по углам машинами стиральными, качальными, машинами, что плачут по ночам. И бабушки, стирая или стряпая, когда тоска по детству их берет, впадают в старость, словно реки странные, которые текут наоборот. Жесток наш век, своих детей не балующий, мы в мягкости и то порой грубы, но по земле на счастье ходят бабушки, так мягко, словно ходят по грибы. Всемирных неразумностей свидетели, они среди пеленок и пасут, как разума тишайшие светильники свои седые головы несут. И вечные Арина Родионовны с колясками по скверам семеня, курносые надежды нашей Родины они толкают впереди себя. Быть бабушкой — нелегкая профессия, им грустно, впереди небытие, но у России зубы вновь прорезываются в руках у грустных бабушек ее.